Нынче ночью пойду, не поминайте лихом, отче, а если что, то пусть в ваших молитвах хоть изредка будет поминаться любивший и уважавший вас Алёша Ленточкин. Ехать в Новый Арарат, и немедленно! Это владыка объявил сразу по прочтении письма, как уже принятое обдуманное решение, даже не предложив своим советчикам высказаться. Впрочем, Бердичевский и Пелагея, кажется, от растерянности не очень-то и знали, что говорить. Зато Митрофаний, пока дожидался их прихода, все уже придумал. «Мальчик совсем заплутал в тумане», — сказал он. «Каюсь, виноват. Хотел в нем духовное зрение пробудить». Да вспышка получилась слишком яркой, и он от нее вовсе ослеп. Надо Алешу оттуда забирать, хоть бы даже и силком, это самое первое. А уж потом разбираться в новоараратских чудесах. Здесь потребен человек военного склада, решительный, без фанаберий и излишнего воображения. Ты, Матвей, не годишься. Матвей Бенционович себя человеком военного склада отнюдь не считал, но все равно немного обиделся. «Это кто ж у нас владыка, человек без воображения?» — поинтересовался он самым легчайшим оттенком язвительности, уверенный, что архиерей имеет в виду самого себя. Ответ был неожиданным. «Не думай, не я. Я духовное лицо и могу оказаться непротивителен к мистическим впечатлениям, если уж Ленточкин не устоял». Митрофаний покачал головой, как бы вновь удивляясь непрочности Алешиного нигилизма. «Лагранж поедет». Этот выбор, на первый взгляд, был не менее неожиданным, чем предыдущий, когда епископ надумал отправить по внутрицерковным делам мальчишку-безбожника. То есть, с одной стороны, заволжский полицмейстер Феликс Станиславович Лагранж по самой своей должности мог бы показаться вполне уместной кандидатурой для произведения быстрой и решительной операции, но это если не знать подоплеки. А подоплека была такая, что господин полковник числился у Преосвященного в штрафниках и еще совсем недавно по настоянию владыки чуть даже не угодил под суд за кое-какие не слишком авантажные дела. Однако в самое последнее время Лагранж был почти что прощен и даже стал ходить к архиерею на исповедь. Тут, надо полагать, снова взыграло уже упоминавшееся честолюбие Митрофания, которому не столь интересно было пасторствовать над душами просветленными, а непременно хотелось достучаться до душ черствых и глухих. Матвей Бенционович открыл был рот, чтобы возразить, но тут же сомкнул губы обратно. Ему пришло в голову, что на второй взгляд объявленный избранник не столь уж и плох, потому что... Но об этом как раз заговорил и владыка. «Феликс Станиславович хоть и ходит ко мне на исповедь, но делает это, как в караул заступает или на развод, словно бы исполняя предписание артикула, отрапортует мне со всей дотошностью, сколько раз матерно выругался и у каких непотребных девиц побывал, получит отпущение грехов, щелкнет шпорами, поворот кругом и марш-марш. Он из той редкой породы людей, которым вера совершенно ни к чему. Впрочем, — улыбнулся Митрофаний, — полковник, верно, очень оскорбился бы, если б кто назвал его материалистом. Пожалуй, в морду бы дал. А служак он исполнительный, свое полицейское дело знает, и храбрец каких мало. Завтра вызову его, попрошу съездить, не откажет. Так владыка и поступил. Вызвал, проинструктировал. И полицмейстеру, конечно, в голову не пришло упрямиться. Он принял пожелание Преосвященного беспрекословно, как принял бы приказ от губернатора или директора полицейского департамента. Пообещал прямо с утра, передав дела помощнику, отправиться в путь. Но прежде того, вечером... Особый нарочный доставил из Нового Арарата новое письмо, которое совершенно потрясло владыку, Бердичевского и Пелагию, хотя в то же время многое и разъяснило. Да, впрочем, что пересказывать своими словами, только путать, вот он, этот документ, как говорится, комментарий излишний. «Ваше Преосвященство, Не уверен, что вы именно тот, кому следует адресовать это письмо, но ни место жительства, ни родственные обстоятельства молодого человека, остановившегося в новоараратской гостинице «Ноев ковчег» под именем Алексея Степановича Ленточкина, никому здесь не известны. В номере, который он занимал, на столе обнаружен конверт с надписью «Преосвященному отцу Митрофанию, архиерейское подворье, Заволжск». И рядом чистый листок бумаги, как если бы Ленточкин намеревался написать вам письмо, но не успел. Потому-то я обращаюсь к вам, владыка, в надежде, что вы знаете этого юношу, сумеете известить родственников о приключившемся с ним несчастье и сообщите мне любые подробности о его предшествующей жизни, так как это очень важно для выбора правильной методы лечения. Господин Ленточкин, если это его настоящее имя, страдает острейшей формой умственного помешательства, исключающей возможность его транспортировки с острова. Нынче на рассвете он прибежал в принадлежащую мне психиатрическую лечебницу, пребывая в столь плачевном состоянии, что я был вынужден оставить его у себя. На вопросы не отвечает, только все время бормочет «Кредо, кредо, домини» и по временам произносит лихорадочные, сбивчивые монологи бредового содержания. Помимо очевидной нецелесообразности перевозки больного с места на место, характер его мании интересен мне как медику. Полагаю, что вам доводилось слышать о моей клинике, но, возможно, вы не знаете, что я берусь лечить не любые умственные расстройства, а лишь те, что плохо изучены психиатрической наукой. Случай Ленточкина именно таков. Не стану обременять вас печальными деталями, ибо все же не вполне уверен, что вы знакомы с моим новообретенным пациентом, учитывая религиозную тематику его бреда, невразумительного и почти бессвязного. Легко предположить, что Ленточкин вознамерился написать губернскому архиерею так же, как иные мои подопечные пишут государю-императору, папе римскому или китайскому богдыхану. Если же вы все-таки знаете, как связаться с родственниками Ленточкина, то поспешите. По опыту я знаю, что состояние таких больных, за редчайшими исключениями, ухудшается очень быстро и в скорости заканчивается летальным исходом. Остаюсь почтительный слуга вашего преосвященства Донат Савич Коровин, доктор медицины.